Да из-за чего вы ее терзаете, фантастическая вы голова? Ей-ей, Елизавета Николаевна, столкните меня в ступе. Он невинен, невинен, напротив, убит и даже бредит. Ни в чем, ни даже мыслью не повинен. Я не убивал и был против. Но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц. А теперь ступайте от меня, Лиза. Ступайте! Ах, вы так-то! Вы так-то-с! Вы, стало быть, никого не боитесь! На всех донесете, а сами уйдете в монастырь и к черту! Но знаете, что я ведь вас все равно укокошу. Хоть бы вы меня и не боялись. Что ж, убей. Фу ты, черт! Вот, экую ложь натащит на себя человек! Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна была. Какая вы ладья! Старая вы, дырявая дровяная барка на слом! Ну чего вы, пропали, что ли? Хоть бы из злобы вам теперь очнуться. Уж не все ли вам равно, коли сами себе пулю в лоб просите? Если бы ты только не такой шут, я бы, может, и сказал теперь да. Если бы только хоть капля умнее. Да я-то шут. Я только не хочу, чтоб вы, главная половина моя, шутом были. Вы понимаете меня? Идите к черту, приходите завтра, к завтрашнему. Я, может, из себя что-нибудь выдавлю. Ступайте к черту. Да? Да! Да почем я знаю, идите к черту, к черту, к черту! Николаевич, не прощайте меня. Вам не нужно меня прощать. Дайте мне пощечину. Или убейте меня здесь, как собаку, палкой. Никто вам теперь не судья. Прости вас Бог, Лизавета Николаевна, а я ваш судья меньше всех. Лизавета Николаевна, я ничего не умею. Но не отгоняйте меня от себя. Ах, Лизавета Николаевна, поверьте вы, что все это предрассудок ужаснейший. Не принимайте это так близко к сердцу. Какой вы добрый. Ну, помилуйте, на моем месте всякий гуманный человек. Это вы! Это все еще вы! Я хочу прежде туда, где эти убитые. Вот еще фантазии, я так и боялся. Нет уж, знаете ли, давайте-ка мы эту дрянь оставим в стороне. Да и нечего вам там смотреть. Я хочу видеть эту женщину. Из-за нее в эту ночь он разлюбил меня. Лизавета Николаевна! Лизавета Николаевна! Лизавета Николаевна! Вы промочите ноги! Вы потеряете рассудок! Застал того момента, когда Лизавета Николаевна и Маврикий Николаевич прибыли на то роковое место. Увидел их уже далеко в толпе, она была словно в горячке, словно сбежавшая из больницы. Там был момент, когда Маврикий Николаевич отстал от нее шага на два, или его оттерли из-за толпы, и в этот миг над ней поднялась и отпустилась чья-то рука. Она вскрикнула, Маврикий Николаевич бросился было на помощь, но его тут же сзади обхватил кто-то обеими руками. Когда толпа расступилась, Лизавета Николаевна лежала навзничь. Рядом стоял на коленях Маврикий Николаевич, плача, ломая руки. Там схватили каких-то двоих. Но они все отрицают. Может, они и правы, господа, если так продолжать и дальше, можно самому разбить себе лоб. Мы вовсе не против разбивать себе лбы и даже готовы, но единственно лишь для общего дела. А потому пусть будут и с нами откровенны, чтобы нам всегда знать заранее. А то что же это будет? Так действовать унизительно и опасно. Если действует один, а остальные только пешки, то один наврет, и все попадутся. Чего же вам надо, черт вас возьми? А какое отношение с общим делом имеют интрижки господина Ставрогина? То, что он связан каким-то таинственным образом с центром, если, конечно, существует этот фантастический центр, мы этого знать не хотим. Совершились убийства, возбуждена полиция по нитке, до клубка дойдут. Попадетесь вы со Ставрогиным, мы попадемся. И совсем бесполезно для общего дела. Что за вздор? Убийство Лебяткиных — дело рук Федьки Каторжного, сделано им из грабежа. Что же касается Елизаветы Николаевны, это произошло в высшей степени совершенно случайно. Странные, однако же, совпадения. Ставрогин не так глуп. Да мы вовсе не утверждаем, что господин Ставрогин сам убивался. Николай Всеволодович мог ровно ничего и не знать, да, как и мы. А вам слишком хорошо известно, что мы ничего не знали и влопались, как бараны в котел. Кого вы обвиняете? Тех самых, кому выгодно это всеобщее разрушение. Хуже всего ли, Путин, то, что вы вывертываетесь? Вот, не угодно ли прочесть и передать другим? Это донос Лебяткина губернатору. Верно ли это его рука? Рука Лебяткина. Я только для сведения и знаю, что вы слишком уж расчувствовались о Лебяткине. Таким образом, господа, какую-нибудь Федька совершенно случайно избавляет нас от опаснейшего человека. Поучительно, не правда ли? Вот что иногда значит случай. Ну-с, а теперь настал и мой черед. Готов еще один донос. Доносчику известна вся тайна сети, так что завтра же утром или сегодня в ночь вас всех перехватают. Вот вам известие верное. Наверное, Ставрогин. Что? Как? Почему Ставрогин? Фу ты, черт! Черт вас возьми, это Шатов! Шатов! Все вы, должно быть, господа, уже знаете, что Шатов одно время принадлежал обществу. Желая спасти себя от обвинений в прежнем участии, он донесет на всех. Прежде он колебался и ощадил его, но теперь он потрясен убийствами и более не колеблется. Так что завтра же вы все будете арестованы, как политические преступники. Верно ли? Почему Шатов знает? Я не вправе открывать вам пути мои и как узнавал. Но вот что я покамест могу для вас сделать. Через одно лицо я могу подействовать на Шатова таким образом, что он, сам того не подозревая, отложит донос до завтрашнего утра. Ага. Далее утра не могу. Так что, господа, можете считать себя обеспеченными до завтрашнего утра. Да надавать ему киселей, и все. Отправить его, наконец, к черту. И давно надо было сделать. Но как сделать? Есть план. Завлечь Шатова для сдачи находящейся у него тайной типографии в то уединенное место, где она закопана, ну а там и распорядиться. Все так, господа, но так как это приключение в том же роде, может уж слишком поразить умы. Несомненно, но и это предусмотрено. Есть средства вполне отвести подозрения. Все вы, господа, более или менее знаете инженера Кириллова, видели его у Вергинского. Этот человек давно положил лишить себя жизни. Твердое намерение это, философское, по-моему, так сумасшедшее, стало известно. Там ничего не теряют, ни волоска, ни пылинки, все идет в пользу общего дела. Предвидя пользу и удостоверившись, что намерение твердое, ему предложили деньги, чтобы доехать до России. Он от чего-то желал умереть непременно в России. Дали поручение, которое он обязался исполнить, и исполнил. И сверх того, обязали кончить с собой лишь тогда, когда придут и скажут. Он все обещал. Замечу при этом, что Кириллов принадлежит обществу на особых основаниях и желает быть полезным. Более я вам открыть не могу. После Шатова я продиктую Кириллову записку, что причина смерти Шатова он. Это будет очень вероятно. Они были друзьями, вместе ездили в Америку, там поссорились. Ну и, судя по обстоятельствам, можно будет еще кое-что продиктовать Кириллову. Да, например, о прокламациях. Об этом я, впрочем, подумаю. Не сомневайтесь, господа. Это человек без предрассудков, он все подпишет. Повесть кажется фантастической. Мне известен господин Кириллов. Господа, я знаком с теорией Алексея Ниловича, но я никогда не думал, что она может иметь столь практический смысл. А вдруг он раздумает и не захочет? Да. Так ли эдак он все-таки сумасшедший? Значит, надежда неточная. Он захочет. По уговору я должен предупредить его накануне. Стало быть, теперь. Я предлагаю сейчас господину Липутину отправиться вместе со мной к Кириллову, а Липутин, возвратясь, скажет вам, правду я говорил или нет. Ну а имеем ли мы право, господа, эксплуатировать жизнь инженера Кириллова и тоже убивать Шатова? Черт вас возьми! Да что это я вас уговариваю? Кому угрожает опасность? Мне или вам? Если вы не решаетесь, то наш союз расторгнут. Но единственно по факту вашего неповиновения и измены. Таким образом, господа, с этой минуты мы врозь. Но имейте в виду, что кроме неприятностей шатовского доноса и последствий, вас ожидает еще одна маленькая неприятность, о которой, я думаю, вы догадывались при образовании союза. Что же касается меня, то не думайте, что я так уж вас боюсь или так уж с вами связан. Да черт возьми, тьфу, все равно и наплевать. Господа, другого выхода нет, если только Липутин подтвердит пожелание. Я готов! Я готов! Против! Я всеми силами души моей против такого кровавого решения. Но? Что но? Вы сказали но, я и жду. Я, кажется, не говорил но. Я только хотел сказать... что если все соглашаются, то... То? Я думаю, можно пренебрегать собственной безопасностью жизни, но если может пострадать общее дело, я думаю, нельзя сметь пренебрегать собственной безопасностью жизни. Я за общее дело.